покаяние. Христианину необходимо научиться осознавать свои грехи, в том числе греховные помыслы, которые являются пружинами всякого греховного действия. Для человека, живущего самодеятельной, без Бога жизнью, это трудно, кроме самых жестких, самых предосудительных поступков, от которых и у него начинаются терзания совести. Такие люди с полной уверенностью заявляют: «Больших грехов у меня нет». Наоборот, я всю жизнь старался делать добро людям. Однако при жизни во Христе все меняется. Христианин постепенно расстается с иллюзиями о своей непогрешимости. Дух Святой, действующий в нем через посредство благодати, научает его разумению относительно правды его души. Многим знакомо чувство легкости, испытываемое в детстве, когда, прижавшись к коленям матери или со склоненной головой, стоя перед отцом и проливая слезы, раскаешься в дурном поступке. Когда заслуживаешь прощения, целая гора падает с плеч. Так и в церкви установлено таинство покаяния. Только в нем человек кается уже перед самим Богом, исповедуя свои согрешения перед священником и получая невидимое разрешение от самого Иисуса Христа. Архимандрит Псково-Печерского монастыря отец Иоанн Крестьянкин писал: «Первым вошел в рай благоразумный разбойник. Ему потребовалось крайне мало времени на покаяние, один предсмертный вопль: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Но глубину его покаяния нам не измерить. Она прорезала небеса до врат рая и стала лестницей разбойнику в Царство Небесное, от глубин ада в рай. Знаем мы и житие Марии Египетской. 17 лет крайне греховной жизни возбраняли ей вход даже и во храм. Но сила ее покаянного чувства исходатайствовала ей возможность приложиться к животворящему древу креста, а 48 лет трудов покаянной жизни сделали ее святой. А покаянные труды одновременно и тяжкие, и легки. Легки от взирания на будущее воздаяние, тяжки от приражения демонских сил, цепляющихся за трудника, возжелавшего спасения. Никто не свят, кроме одного только Бога. Душа же, чем больше очищается покаянием и молитвой, тем больше видит в глубине себя несовершенств и несоответствий Божьим установлениям. Это то наследство, которое она приняла от прародителя Адама, тяжко согрешившего перед Богом и, соответственно, преступлению наказанного. Но очистится от грехов и получит прощение тот, кто сотворит достойные плоды покаяния, кто познает свои грехи, сознается в них искренне, сознавшись, сокрушается о них и оплакивает их. Сокрушившись же и оплакав, твердо намеревается отныне не оскорблять Бога своими грехами и, наконец, в таком расположении духа исповедует все свои грехи перед духовником, чтобы получить разрешение от них и явиться к чаше Господней, то есть к причастию, оправданным и чистым пред очами Божиими. Покаяние, как и молитва, сильнейшее средство избежать или прекратить общественные бедствия и природные катаклизмы, то есть умилостивить гнев Божий против грешного человеческого племени. В Ветхом Завете неоднократно говорится о том, как при народном раскаянии неотвратимая, казалось бы, и окончательная кара небесная по бесконечному милосердию Божию переставала действовать и заменялась прощением. Есть и теперь такая возможность, ибо Бог тот же, что и всегда. Он неизменен, а потому и неизменно милосерд. Но мы не видим покаяния человеческого рода, а потому наблюдаем страшные катастрофы с сотнями тысяч человеческих жертв. И только за молитвы праведников, которые и сейчас есть среди людей, Господь не уничтожает нас окончательно. Как устроена церковная жизнь, чтобы верующим людям удобнее было притекать ко храму, к престолу Божию с покаянием? Сам Господь дал ученикам своим, апостолам, власть связывать и разрешать, то есть отпускать грехи людям, согрешающим после крещения. От апостолов эта власть по благодати Святого Духа дарована епископам, а от них и священникам. Чтобы желающему раскаяться на исповеди было проще вспомнить свои согрешения, ему назначается церковью говение, то есть уединение с постом и молитвой. Эти средства помогают христианам одуматься, чтобы чистосердечно раскаяться во всех вольных и невольных согрешениях. Покаяние тогда особенно полезно кающемуся, когда оно сопровождается переменой греховной жизни на благочестивую и святую жизнь. В каком случае отпускаются грехи? Вселенский учитель церкви, святитель Иоанн Златоуст, говорил: «Входя в церковь, войдем, как пристойно пред Богом, не питая в душе злобы, чтобы при молитве нам не молиться против самих себя, говоря: „И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим“». Страшно слово это, и кто произносит его, как бы так взывает к Богу: „Я оставил, Владыка, прости и ты“. Простил, прости и ты. Сам я не простил, не прощай и ты. Если я не отпустил ближнему, и ты не отпускай моих согрешений. Какую мерой мерил я, пусть возмерится и мне. Так-то, возлюбленные, будем любомудрствовать с усердием и смирением, ударяя себя в грудь по примеру евангельского мытаря, который говорил лишь: «Боже, будь милостив ко мне грешнику», и мы получим то, чего просим. Если же молимся в гневе и раздражительности, то мерзки мы и ненавистны пред Богом. Сокрушим же наше сердце и уничижим нашу душу. И будем молиться как о самих себе, так и об оскорбивших нас. Если хочешь склонить судью к подаянию помощи твоей душе и привлечь его на свою сторону, никогда не жалуйся ему на того, кто опечалил тебя. Таков нрав у судьи. Он внемлет и подает просимое, особенно тем, которые молятся за врагов, не помнят зла и не восстают против своих обидчиков. И в какой мере они делают это, в той же мере и Бог отмщает их врагам, если те не обратятся к покаянию. Следует помнить, что на исповеди не могут быть разрешены те, которые на исповеди не открывают ни одного греха, те, которые высказывают неверие основным догматам веры, те, которые кощунствуют над догматами веры и отвергают их, еретики, отлученные от церкви, раскольники, сектанты, причинившие вред ближнему, его чести, имуществу и не дающие обещания возместить ущерб, находящиеся во вражде и не хотящие примириться, приобретшие привычку к какому-либо смертному греху и не хотящие оставить его, как-то незаконные сожительства, разбой, грабеж, чародейство, спиритизм и так далее, те, которые не хотят избегать случаев ко греху, а также те, которые не изъявляют решимости оставить смертный грех, не могут быть допущены до святого причастия. Какие дары мы получаем за покаяние? За покаяние, пишет святитель Игнатий Брянчанинов, Бог дарует прощение грехов и доступ к себе, а вере открывает себя и дарует то богопознание, к которому только способен человек, какого он никак не может приобрести собственными средствами. Покаяние вводит в сердце ощущения благодатные, чуждые падшему естеству, научает ум и сердце истинному богослужению, научает приносить Богу единую приемлемую им жертву от падшего человеческого естества, сокрушение и смирение духа. Дух человеческий, пришедший в это состояние, вступает в общение с Духом Божиим, в чем и заключается обновление и спасение человека. Человеку свойственно обелять себя, достаточно вспомнить разговор Адама и Евы с Богом. Если в нем нет раскаяния, то и осознания греховности нет, не будет и покаяния. Церковное покаяние и исповедь – не обряд. Это средство принести Богу всю свою душу на рассмотрение в таком виде, как она есть. Чтобы помочь христианину отвыкнуть от греховной жизни, иногда по рассуждению его духовного отца назначается епитимия, или такой подвиг, исполнение которого напоминало бы о его грехе и содействовало исправлению жизни.